Глава вторая. Центральная столичная площадь. Прошлая жизнь. Этого дня я ждал очень долго. Он должен был стать рубежом, началом моей новой жизни. В столице всего лишь третий раз за последние 20 лет знаменитый боевой мастер Анаксагорас набирал себе учеников. Хотя ученики, это громко сказано. 5 лет назад он не выбрал вообще никого, а 17 — только одного талантливого счастливчика. Для меня это был первый и единственный шанс, потому что на следующий день я бы отправился на медные рудники. Лет через 5 там бы и сгинул. Семье было тяжело прокормить лишний род, поэтому отец решил избавиться от меня. Весьма выгодно продал за целых 3 золотых монеты. Казалось бы, все решено. Однако я уже несколько лет вынашивал план, как выбраться из той выгребной ямы, в которой я жил. Я мечтал о деньгах, славе и уважении, но для начала хотелось бы выжить. В свои 10 лет я уже понимал, что моя семья считается общественным отбросом. Если мы встречали дворян, то они презрительно морщили носы, словно кто-то насрал прямо перед ними. О да, я хотел быть сильным. И как только услышал о мастере Анаксагорасе, сразу же понял, во что бы то ни стало попаду на отборочный тур. И наплевать, что туда пускают только с 16 лет. Так что на центральную площадь столицы я вышел с утра пораньше, и все равно в очереди был далеко не первым. Передо мной уже выстроилось 40 человек. Но это было даже мне на руку. В толпе мой возраст не привлекал так много внимания, как мог бы. В полдень на высокий деревянный помост в центре площади вышел глашатай и громогласно объявил: «Приветствуйте непобедимого Анаксагораса!» Народ яростно взревел, но тут же смолк и отхлынул, стоило Анаксагорасу, крепкому невысокому мужчине с черными, как вороново крыло, глазами и волосами, выйти на помост и 3 раза хлопнуть. Жестом он освободил пространство перед собой и приказал: «Начинайте!» Потянулись долгие и опасные испытания. В основном это были сражения на мечах или копьях. 16-летки дрались с воинами, которых привел великий мастер. И детям спуску не давали. Одному бедолаге отрубили руку, другому разрезали глаз. Анаксагорас наблюдал за сражениями с абсолютно равнодушным лицом. Когда наступила моя очередь, я вышел на середину открытого пространства, все зрители рассмеялись. Некоторые из них добродушно надо мной подшучивали, другие злобно издевались. Никто не верил, что великий мастер разрешит мне пройти отборочный тур. Но он лишь все так же безразлично кивнул и движением ладони велел одному из воинов выйти ко мне. «Не жалеть!» — произнес он, смерил меня взглядом и, отвернувшись, небрежно бросил: «Никто не обвинит великого Анаксагораса, что он проводит свои испытания нечестно». Единственное оружие, что у меня было — здоровенная самодельная дубина. Сюда все выходили со своим, мечи здесь не выдавали. Я едва-едва смог поднять эту дубину. Отпарировал легкий удар воина, и острое лезвие его меча располовинило мою жалкую деревяшку. Толпа восторженно завизжала, и им было наплевать, что вот-вот прикончат 10-летнего пацана. Я стиснул зубы и бросился на ноги воина, пытаясь его повалить. Но он только расхохотался и оттолкнул меня в сторону. Очевидно, он не собирался драться всерьез, однако это не входило в планы Анаксагораса. Он явно желал, чтобы каждая схватка была доведена до логического завершения, без разницы, ранение это или смерть. Конечно, я еще мог сдаться и взмолить о пощаде, но нет. Мне было 10 лет, и я был в отчаянии, не желая работать в шахтах. Лучше уж умереть прямо здесь. «Прочь!» — велел Анаксагорас веселящемуся воину и указал на другого, произнес лишь одно слово: «Ты!» Второй воин был настроен серьезно. Его не смущало, что в противнике ему дали 10-летнего мальчишку. От его первых ударов я чудом увернулся, понимая, бьет он наверняка, чтобы точно нанести смертельный удар. И то, что я уклонился от атаки, его только разозлило. Он попер на меня, как бык, на красную тряпку и замахнулся мечом, целясь в сердце. Анаксагорас следил за сражением все так же равнодушно и останавливать его не собирался. и я попытался вновь уйти в бок кувырком, и мне это почти удалось. Меч вонзился в землю всего в паре сантиметров от моей ноги. И вот когда уже казалось, что я вот-вот перекачусь на противоположный край площадки, мне в живот прилетела окованная в железные латы нога. Я услышал треск своих ребер и рухнул перед воином, свернувшись калачиком. Воин покосился на великого мастера, но Анаксагорас не пошевелился, и тогда он воткнул меч мне в глотку. Толпа яростно взревела, пока я захлебывался собственной кровью. Но неубиваемое желание жить поднималось в моей груди, наравне с возмущением. Неужели я сдохну вот так, как собака? Под смех и крики любопытных зевак. И в этот момент из моего разрезанного горла ударила очередная струйка крови. Горячие брызги залили глаза, а потом... Потом кровь внезапно превратилась в черный туман и разделилась на несколько щупалец. Одно залечило рану на шее, а второе выстрелило в моего противника. Пробило его насквозь, несколько раз провернулось и выпотрошило. «Стоять!» — рявкнул он Анаксагорас, когда ко мне рванули другие воины. Одновременно по толпе пробежали взволнованные шепотки. «Тени! Неужели новый повелитель теней?» «Да какой из этого нищеброда повелитель? Тени не выбирают слабых никогда». «Смотрите, смотрите, у него туман по всему телу!» «Точно вам говорю, это тени!» Я едва мог пошевелиться. Надо мной склонился Анаксагорас, бережно вытер с моего лица кровь и ласково улыбнулся. Я подумал, что у меня предсмертные галлюцинации, когда он сказал: «Мой первый ученик». В тот день он выбрал всего двоих — меня и Николая Крузенштерна, с которым мы впоследствии подружились.